ходил по улицам Загорска, останавливался, смотрел на звезды. Я был растерян. Вера вдруг оставила меня. Вчера еще верил, сегодня нет. И больше не вернулась. Утром надо было идти служить. Я же в Сергиевской лавре, а уже не мог. Сначала сказался больным. Надо было обдумать, что же мне теперь делать. И я принял решение. Снял с себя сан и уехал сюда, на север, на Эйдыгу. «Почему именно на север? Сами себя наказали ссылкой?» — спросил Кузя. «Мне не за что было себя наказывать», — сухо ответил Ярошкин. «Я никого не обманывал, был честным с собой и людьми. Когда я верил, служил Богу, потерял веру, решил послужить людям. Буду работать, пока есть силы. А север выбрал потому, что здесь больше требуются рабочие руки. Значит, и я буду нужнее. Ну и еще потому, что всегда мечтал побывать на севере, увидеть северное сияние, простору порадоваться и тишине. Благостно здесь. А насчет ссылки вы напрасно, Кузьма Олегович. Вот Мария Кирилловна, поди, обиделась за ссылку-то». «Обиделась», — подтвердила Мария Кирилловна. «Никакая тут не ссылка. Разве может красота быть местом ссылки? Прислушайтесь и посмотрите, молодой человек». Пристыженный Кузя послушно огляделся вокруг. Все замолчали. Тихо-тихо плескалась Эйдыга, журча быстрее и громче на каменных перекатах. Шумели сосны. Видно, ветер запутался в вершинах. С просонок закричали цапли, спугнутые каким-то зверьком. Поскрипывал плот, покачиваясь на воде. И вдруг я подумала, что удивительно сочетается на севере темное и светлое. Светлая ночь и темный лес, темно-синяя вода и светло-желтая отмель, высокие скалы, испещренные черными и белыми лишайниками. Скалистый берег прорезали распадки ущельца, с которых водопадиками свергались ручьи, и их журчание вплеталось в симфонию белой ночи, как мелодичное звучание флейты. Воздух, омытый дождями и солнцем, напитанный запахом трав и хвои, был так чист и прозрачен, что на расстоянии 100 километров отчетливо белели заснеженные горы. А небо было темно-лиловое у горизонта, там, где оно касалось леса, и голубое в высоте, и такое глубокое, чистое и прекрасное, что замирало сердце, когда вглядывалось в него, и оторопь брала. Никогда в Москве не бывает такого неба. По сравнению с этим оно мутное, пыльное, как непромытые окна. В Москве мне оно казалось чистым, но в тайге я поняла, что это не так. Эх, отцу бы посмотреть! Как бы привести всех наших сюда? А зимой, наверное, еще прекраснее. Безмолвие, снега, лес в снегу, всполохи северных сияний, зажигающих снег, во все цвета радуги. Я начинаю понимать Марию Кирилловну, предавшуюся этой красоте, этому дивному краю всей душой. Это был край контрастов. Не так ли здесь было и с людьми? Сказать честно, не знаю, как бы я восприняла биографию Стрельцова и Ярышкина в Москве. Но здесь, у подножия древних и мудрых кедров, я только посочувствовала этим людям в их страданиях, заблуждениях и поисках. Долго они блуждали по окольным и темным тропам, пока вышли на просторную дорогу и пошли по ней, уже в старости. Старость! Хотела бы я знать, что это такое. Болезнь, вынужденный отказ от полной и яркой жизни –